памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Предстоящая война с Наполеоном требовала в самое ближайшее время разрешения, как тогда говорили, без потери чести, разрешения военного конфликта между Россией и Турцией. Война эта на Балканах была порождением Аустерлицкой катастрофы и Пресбургского мира. Сидевшие в Стамбуле очень долгое время русские и английские послы, советник Италинский и Стрэттон, почти добились поставленной задачи, а именно присоединения Османской Порты к антифранцузской коалиции, почти добились. Турецкое правительство готово было подписать необходимые бумаги, и вот тут-то как раз и пришло известие о разгроме соединенной русско-австрийской армии под Аустерлицем. И мгновенно рухнула вся сложная многоходовая комбинация, кропотливо в течение долгих месяцев воздвигаемая дипломатами. Так что поистине прав Наполеон, говоривший, что дипломатический успех зиждется на военных победах армий. Султан Селим III после Аустерлица немедленно отправил в Париж чрезвычайное посольство, которое передало султанское послание. И в этом послании Наполеон приветствовался как самый давний, самый дивный, самый верный, самый необходимый союзник Порты. А то, что турки не далее, как 5 лет тому назад вместе с адмиралом Ушаковым воевали против этого дивного союзника, захватившего Египет и едва не прорвавшегося в Сирию, это, конечно, предавалось забвению. И оправдание нашлось. Тогда, в 1798-99 годах, Франция была республикой, ну а теперь она империя. А империям надо дружить. И Наполеон оценил дипломатический ход султана Селима и оценил выгоды от франко-турецкого союза, и он направил султану ответное послание, в котором говорилось ни много ни мало так. Отныне все успехи и неудачи Османской империи будут успехами и неудачами Франции. Так вот, для того, чтобы оттянуть Россию от Европейского театра военных действий, Наполеон и отправил в Стамбул генерала Себастьяни, который спровоцировал новую русско-турецкую войну. Вот такова обычно излагаемая точка зрения. Но это удобная для нас точка зрения. Она входит в так называемую школьную историю, и она, мягко говоря, не совсем правдива. Генерал Себастьяни прибыл в Стамбул только 6 августа 1806 года. Речь должна была идти о компенсациях для австрийцев. Об этом должен был говорить с султаном французский посол. О компенсациях австрийцам за счет румынских княжеств. Султан Селим должен был эти румынские княжества к северу от Дуная передать императору Францу I. А император Наполеон взамен этого обещал возвратить султану контроль над Северной Африкой, которая отпала от Османской Порты и создала там, на Северной Африке, собственные автономные правительства и новые династии. Но дело в том, что к этому времени в Румынии уже хозяйничали русские, а в Хорватии уже хозяйничали австрийцы. И при этом вчерашние союзники, словно забыв о Наполеоне, готовы были вцепиться в глотку друг другу из-за дележа Северных Балкан. Дунайские земли есть исторически обусловленная сфера жизненных интересов России. Вот так, заявил император Александр I летом 1806 года. И, между прочим, это заявление вполне по стилистике современно. Но дело в том, что тогда же эрцгерцог Карл Габсбургский сделал контрзаявление. Он сказал, если произойдет так, что русским удастся утвердиться на Дунае, то они стали бы для Австрии врагом более опасным, нежели Франция. Ну, Австрия хотя бы, да, униженная, да, раздавленная, но она вышла из войны с Наполеоном по Пресбургскому договору. А Россия-то, отнюдь не стяжав никаких лавров, все еще без успеха и, в общем, без особой надежды, воюет почти у самой своей границы, так уместно ли в такой ситуации бряцать оружием еще и на Балканах? Так вот, более чем уместно. И пусть это не покажется кому-то странным, именно такова логика реальной политики. Есть такой термин «компенсационная война». Это когда провалы в политике, в экономике, в большой войне должны быть компенсированы, прикрыты какой-то гарантированной победой, то есть победой над заведомо слабым противником. Малые войны призваны отвлечь внимание от стратегических поражений, самортизировать понесенный в этих больших войнах политический и экономический урон. А престиж России пострадал за 1805 год очень сильно. И возмущение правительством внутри самой России было нескрываемое. Поднять историческую планку за счет Турции, поднять свой престиж за счет Турции – расчет более чем понятный. Тем более, что турецкое направление имеет как бы историческую заданность, оно понятно для населения, оно рождает позитивные ассоциации с Румянцевым и Потемкиным, с Репниным и Суворовым. Это победы при Ларге, Рябой Могиле, Кагуле, Очакове, Кинбурне, Факшанах, Измаиле и так далее, и так далее. Так что война на Балканах, она и была той самой компенсационной войной, которой правительство Александра I прикрывалось после неудач с Наполеоном. Ну и та же, что и в Петербурге, мысль пришла в голову австрийскому руководству. Введя русские войска в Придунайские княжества, то есть в Валахию и Бессарабию, австрийскому послу Мервильту были в Петербурге даны официальные заявления. Было сказано, что Россия не стремится к уничтожению Османской империи, но желает защитить христиан на Балканах от турецкого террора. И, исходя из этого же, Россия не только не против, но и приветствует занятие австрийцами Сербии, Боснии и Хорватии. И сделав это, то есть заняв Боснию и Хорватию, австрийцы через Мервильта заявили, что империя Габсбургов не сможет считать себя удовлетворенной, если не получит сверхуказанного также Малую Валахию, Румелию и Западную Болгарию. Так что, когда генерал Себастьяни прибыл в Стамбул, он уже застал факт начавшейся аннексии части северо-балканских территорий. Территории автономных, это правда, но входящих в турецкий протекторат. Так вот, на территорию турецкого протектората русские и австрийские войска и были введены. Прибытие Себастьяни, который рассказал турецкому дивану о стоящей в Далмации французской армии, это упрочило воинственные настроения турок, и под давлением Себастьяни, и вдохновленные его воинственными заявлениями, турки закрыли проливы, то есть Босфор и Дарданеллы, для прохода русских кораблей. А это было, между прочим, нарушение Константинопольского договора 1792 года, который был заключен, кстати, Кутузовым. Решительный протест русского посла Италинского был столь же решительно поддержан британским послом Эбертноттом, который пригрозил прорывом к Стамбулу британского флота. Султан Селим, вопреки воинственным призывам Себастьянии, начал переговоры. Но почти сразу они были прерваны. Генерал Михельсон, повинуясь приказу императора Александра I, продвинул свою армию до Дуная, аннексировав всю Румынию. Действия России были восприняты как пример очевидного цинизма и вероломства, ну и, надо сказать, именно таковыми они и были. Стамбул захлестнули антирусские настроения, и только заступничество Себастьяне позволило русским дипломатам избегнуть заточения в Семибашенный замок, они были выдворены из Стамбула и отправились в Петербург через Италию. В странном положении оказался англичанин Эберт Нот, передавший ультиматум своего британского правительства. В этом ультиматуме как раз содержалось восстановление мира с Россией как условие путем передачи России Румынии. Кроме этого, в бумаге британского правительства требовалось создание турецко-русско-английского союза. Вот создание такого союза, и в него предлагалось войти султану Селиму. Это значит, что англичане требовали от турецкого султана разрыва с Наполеоном Бонапартом. Этого было мало. Там было дополнительное приложение, в котором говорилось о необходимости передачи турецкого флота под командование англичан. Конечно, ультиматум был отвергнут, и послу Эбертноту, который не надеялся на заступничество Себастьяне, пришлось тайно бежать из турецкой столицы. Ну что ж, мы можем сказать, что Себастьяне, конечно, прибыл в Стамбул для того, чтобы организовать войну турок с Россией. Ну и, соответственно, войну турок с Англией. Но задача, которую поставил перед Себастьяне император Наполеон, эта задача была максимально упрощена действиями русского правительства, которое фактически и не оставило султану Селиму иного выхода, кроме как начать войну. Отдадим должное англичанам. Связанные на то время союзом с Россией, они в тот момент честно выполнили свои обязательства. Даже более того, англичане решили силой заставить султана Селима склониться к миру с Россией и разорвать отношения с Францией. Ревностное исполнение англичанами своих союзнических обязательств, конечно, объясняется тем, что на континенте после Аустерлица, Ауэрштета, Йены у Англии союзников, кроме России, более не было. В феврале, если быть точнее, то 19 февраля английская эскадра под началом вице-адмирала Джона Томаса Дакварта в составе 14 кораблей, из них 8 линейные, атаковали вход в Дарданеллы и, подавив огонь турецких батарей Килит-эль-Бехара и Султания-Келиси, прорвались в пролив. Во время движения по проливу англичане были атакованы турецкими кораблями в районе Нагары, и хотя англичане понесли значительные потери, однако им удалось сжечь 5 турецких линкоров и прорваться в Мраморное море. Уже 20 февраля ночью англичане дошли до Сан-Стефанского мыса, и это значит, что до Стамбула оставалось чуть более 2 километра. И если турецкое правительство поначалу поддалось панике, то турецкие военные и население в Стамбуле деятельно готовились к обороне, проявив редкую способность к самоорганизации и несвойственную туркам динамичность, оперативность и дисциплинированность. Сверхсуществующих 200 орудий на городские стены установлено было еще 1500 пушек, и утром англичане ужаснулись мощи турецкой обороны. Кроме того, стало известно, что янычары совокупно с отрядами ополчения спешно возводят новые батареи вдоль Дарданельских берегов, пушки снимали с крепостей Румели и Конии, намереваясь довести их число на батареях по берегам Дарданелл до 2500, и Дакварт сын ласканстерского викария, выученик Иттонет, между прочим, среди моряков было большой редкостью. Такворт был одним из самых старых и самых опытных британских адмиралов, ему было 60 лет, он сражался на всех морях и океанах, он обладал редкой отвагой и поистине волчьей интуицией. Он понял, что для штурма Стамбула нужна эскадра раз в 10 больше той, которой он командовал. Но он понял и то, что его прорыв в Мраморное море – дело героическое, но безумное. И если он промедлит хотя бы сутки, то его корабли будут уничтожены в огненном коридоре Дарданелл, а этот огненный коридор турки под контролем французских инженеров создают. Нужно было спешить. Нужно было спешить, пока турки не завершили возведение своих батарей. Даквард немедленно развернул свою эскадру, успел вовремя прорваться обратно в Эгейское море. Что произошло, если бы Даквард помедлил, видно из того, что английские корабли едва прорвались сквозь орудийный огонь у Сан-Себастьяна. Это единственное место, где турки под руководством французских инженеров успели возвести одну, только одну батарею до самого конца. Отчаянный героизм эскадры Дакварда – это было больше. Больше, чем то, на что могла рассчитывать Россия от скупых англичан. Но и это не помогло. Россия втянулась в войну, надеясь на то, что она, эта война, окажется быстрой и эффективной. А оказалось же, что они втянулись в войну, которая будет самой продолжительной из всех русско-турецких войн. Война эта будет гирями висеть на русской политике. Ивану Ивановичу Михельсону, генералу от кавалерии, было 67 лет. Он участвовал солдатом Измайловского полка еще в 7-летней войне и был на этой войне дважды ранен в сражениях при Цорндорфе и при Кюнерсдорфе. А затем он участвовал честно и отважно во всех войнах, которые вела Россия за последующие полвека. В его послужном списке и стойкость против янычарской атаки в Кагульской битве, и упорство в борьбе с польскими конфедератами, и бульдожья хватка в сражении со шведами при Кирской мызе, ну и слава победителя Пугачевского бунта. Михельсон звезд с неба не хватал, служил честно. Ну, впрочем, он был успешен при императорском дворе, к нему благоволила Екатерина II. Его ценил Павел I. При Александре I Михельсон стал губернатором Новороссии, место, которое впервые когда-то занимал князь Потемкин. Невысокий, сильно лысеющий, субтильный, но фронтоватый Михельсон был не чужд тщеславия. Его грудь украшали все ордена империи, все, кроме одного, ордена Святого Георгия первого класса. Вот этот высший орден, ну и, конечно, фельдмаршальский жезл, он намеревался получить теперь, в 1807 году, на Дунае, быстро и с блеском завершив войну с турками. Но война, она сразу приобрела какой-то вязкий характер. Что касается Бухареста, да, его захватили сходу. Ну, собственно говоря, никто Бухарест и не оборонял. А вот затем последовал ряд совсем мелких сражений. Да, эти сражения были выиграны русскими, но без какого-либо далекого стратегического результата, просто стычки. Попытки взять Браилов провалились, осада Измаила затянулась. Не удалось овладеть ни Силистрой, ни Журжей, ни Рущуком, а между тем султан Селим III спешно проводил военную реформу. Правильнее сказать... Он ее с помощью французских офицеров завершал, потому что реформы с Селимом начали осуществляться еще с 1800 года. Армия, артиллерия и флот Турции сильно изменились. Их основу теперь составляли профессиональные, по-европейскому образованные и организованные воинские части. Ну, другое дело, что европеизация, она дорого обошлась султану. Каймак – это помощник великого визиря Мустабей. И еще один человек – это Кабакчиоглу, главарь стамбульских мусульман-фундаменталистов. Они подняли восстание в Стамбуле. Восстание, главной силой которого было мусульманское духовенство и янычары. Селим был свергнут, он был заточен в Каве, это башня для арестованных членов султанской семьи, во дворце Топкапы, так называемая клетка. То есть, хотя и тюрьма, но в высшей степени комфортабельная. Вот Селим оказался в клетке, в Каве, а султаном был провозглашен Мустафа IV, человек посредственный и безвольный. Новый глава порты немедленно вступил в переговоры с русским командующим. Михельсон оказался, что и следовало ожидать, отличным бригадным генералом, ну и никаким командующим. Он совершенно растерялся, имея широкий фронт действий в 1500 верст и ограниченное число войск. Единого плана военных действий так и не было сформировано. Михельсон действовал спонтанно. С удовольствием, ну, несмотря на возраст, весьма почтенный, но с удовольствием возглавлял атаки по овладению той или иной деревни или редута. Героизм его был несомненен, как, впрочем, и несомненно оказалась полководческая беспомощность. Предложение о перемирии Михельсону, который полностью, кажется, утратил контроль за ситуацией, это предложение султана Мустафы IV показалось ему выходом из положения, и перемирие было подписано в Слободзее в августе 1807 года. Александр I был этим крайне недоволен, потому что ему нужен был успех, а не затягивание войны. Но императорский гнев пал в пустоту, потому что накануне подписания перемирия генерал Иван Иванович Михельсон неожиданно умер. И новым командующим назначили ветерана Елизаветинских войн фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского. Представитель старинного боярского рода, он был по материнской линии внуком дядьки Петра I, князя Бориса Голицына. Он начинал службу вместе с Суворовым, хотя они были и сослуживцы, и более того, они состояли даже в родстве, потому что Суворов был женат на сестре Прозоровского. Но приязни между ними не было. Как и Михельсон, князь Александр Александрович был героем Семилетней войны и тоже дважды ранен при Гросс-Егерсдорфе и при Цорндорфе. Прозоровский участвовал во взятии Берлина и был короткое время комендантом Берлина. Начал он войну, конечно, не рядовым, а капитаном, ну и окончил войну семилетнюю полковником, как, кстати, и Суворов. Рассказы об отваге Прозоровского в годы войны с пруссаками были, между прочим, частью гвардейского героического фольклора вплоть до 1917 года. Он был одним из первых награжденных только что учрежденного ордена святого Георгия Первозванного. Да, Прозоровский фантазии не обладал, но чужие замыслы мог выполнить с блеском и геройски. Ну, например, при взятии Перекопа, это еще во время Первой русско-турецкой войны, со своей бригадой Он вышел в тыл туркам через Сиваш, служил достойно, но крупных соединений за свою жизнь не возглавлял и самостоятельно руководил отрядами, пожалуй, только при подавлении восстания польских конфедератов и татар в Крыму. Успешен был при дворе. Правда, при Павле I как-то попал под недовольство, но, в общем, без последствий. Когда-то это был роскошный, воплощавший славное екатерининское время вельможа, славившийся своим умом, иронией, широким образом жизни. От прежнего красавца с богатырским разворотом плеч к 80 годам осталась руина. Характер стал тяжелый, брезгливый, нетерпеливый. Прозоровский всех подозревал в изменах, в интригах, а главное, он оказался совершенно беспомощен, как полководец. Сила, воля, ум были подвержены сокрушительной коррозии времени. В Петербурге опомнились, поспешили назначить помощником и заместителем главнокомандующего генерала Кутузова. Он был 15 годами моложе фельдмаршала Прозоровского и на его фоне смотрелся юношей. Прозоровский начал со штурма Браилова. Кутузов был категорически против неподготовленного штурма, и это был первый между ними крупный конфликт. Штурм провалился и стоил нам 5000 человеческих жизней. Прозоровский снял осаду, отступил к Бухаресту, сообщил императору о невозможности переправиться через Дунай, ну и, конечно, написал донос, да и не один, на Кутузова. Кутузов доноса писать не стал, но направил в Петербург рапорт с подробным анализом ситуации на Дунае. В Петербурге рапорт прочитали, ахнули и поняли, что война приобретает позиционный характер. Пока Прозоровский проваливал штурм Браилова, пока он отступал к Бухаресту, пока он писал свои кляузы и доносы в Петербург, в Стамбуле случился новый переворот. Этот новый переворот провели генералы, реформированные Селимом Третьим армии. Цель переворота была возвращение Селима на престол, а возглавил заговор рущукский паша Мустафа Байрактар. Заговор, да, он удался. Но удался, так сказать, наполовину. Мустафа был свергнут, но случайно был убит и Селим. Новым султаном стал последовательный франкофил Махмуд II. А Байрактар возглавил правительство в должности великого визиря и продолжил военно-политические реформы. Его полезное для страны правление продержалась до Рамазана 1809 года, когда в ходе очередного переворота, устроенного консерваторами-фундаменталистами, Мустафа Байрактар погиб. Это было удобное ведь время, 1809 год, для наступления на Дунае, но Прозоровский бездействовал. Главной задачей дряхлеющего на глазах фельдмаршала было противодействие всяким инициативам своего заместителя Кутузова и писание на него жалоб в рапортах императора, ну и в частных многочисленных письмах. Александр I понимал, что старого фельдмаршала надо убирать, но его могучие связи, связи князя Прозоровского, они усилили бы конфликт императора с аристократией. И это было опасно, учитывая положение в стране, отсутствие успехов у императора во внешней политике, да и во внутренней тоже, отсутствие популярности императора. Так что решено было так. Кутузова отправили губернатором в Киев, а заместителем главнокомандующего определили князя Петра Багратиона. Бездействие русской армии позволило туркам не только укрепить позиции на Дунае, но и начать резню в Сербии, где было поднято восстание в надежде на помощь русским. Но Прозоровский, хотя к нему обращались сербы с посланиями, Прозоровский не двинулся с места. К Кстати, судя по фундаментальным запискам, оставленным потомкам в качестве мемуаров Прозоровского, князь скептически относился к балканским народам, считая, что из-за них Россия может окончательно поссориться с Европой и втянуться в большую войну. Сербы, не имея помощи ни от русских, ни от австрийцев, в отчаянии бежали в Австрию, винили в своих несчастьях Россию. Единственное, что сделал фельдмаршал, он занял оставленные турками за ненадобностью в их обороне Тульчу и Исакчу, и после этого князь Прозоровский за ним мог и 9 августа 1809 года умер. Последняя страница его жизни была бесславной, что жаль. Когда-то это был человек, если и не великих талантов, то великой отваги. Блистательная юность завершилась тоскливой, поистине заедающей чужой век старостью. А новым командующим автоматически стал князь Петр Багратион. Пока Прозоровский бездействовал на Дунае, новое поколение генералов успело выиграть войну со Швецией. Багратион – один из героев этой войны, взявший Оландский архипелаг и вплотную подошедший к Стокгольму. В Петербурге очень надеялись на него, ожидая, что он и на Балканах проявит свойственные ему динамичность, настойчивость, быстроту реакции. Почему-то никого из назначавших князь Петра Ивановича не смущало, что Багратион до того был только исполнителем. Да, правда, исполнителем блистательным, героическим, но не стратегом. Он никогда не командовал соединениями войск. А зря не закрадывались сомнения. Свою кампанию Багратион начал хоть и поздновато, в августе, но начал, да, великолепно. Внушая большие надежды, перейдя Дунай, Багратион овладел Добруджей, затем захватил порт Констанцу, оттуда двинулся к Силистре, по пути разбил у Расцевата турецкий корпус Хазреф-Паши. Великий визирь, а им вновь после гибели Байрактара стал 80-летний Юсуф-Паша, увидел удаление Багратиона на юг и тоже перешел Дунай на северный берег. И начал наступление на Бухарест. Вообще забавная выходила картина. Основные армии противников двигались в противоположных направлениях. Багратион наступал в Болгарии, а визирь в Румынии. У Фросин турки были, правда, остановлены генералом Ланжероном, потерпели небольшое поражение, отступили обратно в Болгарию. Багратион через Дунай вернулся обратно в Румынию. Логики в том, что происходило, найти очень трудно, но при этом есть ощущение, что вот оно началось движение, что есть какое-то действие, и это было так замечательно после окаменелости Прозоровского. Но дело в том, что и это движение вскоре закончилось. Багратион пытался овладеть Силистрой, не смог. Он разбросал войска вдоль Дуная, он стремился удержать, как ему это рекомендовали из Петербурга, коммуникации под контролем. Единственный успех – это взятие генералом Эссеном после очередной, но очень короткой осады Браилова. Наконец-то. А в остальном же русская армия вновь после полутора месяцев активности перешла к пассивной обороне. Кроме того, среди генералов вновь начались раздоры. Все были в одном звании, все примерно одного возраста. Багратион, заметим, оказался человеком амбициозным и неуживчивым. Ему удалось уволить из армии много боевых офицеров, в том числе и генерала Милорадовича. Обиженные офицеры жаловались в Петербурге. У всех были большие связи, назревал большой скандал. А кроме того, выяснилось, что Багратион не смог организовать ни снабжение армии, ни сносных условий для зимних квартир, дисциплина расшаталась, частыми стали хищения и мародерство, и Александр I с плохо скрываемым раздражением сместил Багратиона, не оправдавшего ожиданий, заменил его другим героем шведской войны, генералом Каменским-младшим. Начинался 1810 год, а это значит, начиналась целенаправленная подготовка к войне с Наполеоном. Так что войну на Балканах нужно было срочно завершать, и от Каменского ждали чуда. В распоряжении графа Николая Михайловича Каменского было 85 тысяч человек. При этом новый военный министр, генерал Барклай де Толли, сменивший графа Аракчеева, предупредил своего боевого товарища по ледовому походу через Ботнический залив, что, во-первых, на большее, то есть на больше, чем 85 тысяч человек, Каменский может не рассчитывать. А во-вторых, к концу новой кампании часть войск с Балкан будет снята и переброшена в Литву и Белоруссию для формирования корпусов в предстоящей большой войне с Наполеоном. Каменский решил перевести военные действия в Болгарию. С основными силами он к 26 мая 1810 года переправился через Дунай близ Гирсова, оставив турок сидеть в осаде в Рущуке, двинулся к Шумле, где находился основной лагерь великого визиря. Правда, на тот момент вот это наступление было, скорее всего, только демонстрацией. А одновременно генерал Изас формировал Дунай у Туртука, и генерал Сабанеев и Сиверс переправились через Дунай у Ряхова. Основная армия, дойдя до Караса, разделилась. Первая часть под началом главнокомандующего Николая Каменского, это до 30 тысяч человек, повернула к Сиристы. Вторая часть под командованием старшего брата главнокомандующего, генерала Сергея Каменского, это 18 тысяч человек, атаковала Базарджик, где занял оборону корпус Пехлеван-Паши. Под Базарджиком турки были разбиты. Это 22 мая, а спустя неделю Николай Каменский овладел Силистрой. Это было отличное и многообещающее начало кампании, совершенно в стиле героя шведской войны. На втором этапе Каменский, оставив 10-тысячный корпус Засса осаждать Рущук, собрав оставшиеся войска воедино, атаковал Шумлу, где турки сконцентрировали на исключительно сильных, грамотно укрепленных позициях свыше 40 тысяч солдат. Каменский подошел к Шумле 10 июня. На следующий день он предпринял штурм турецких позиций неудачно. Последующие атаки были такого же результата, они были неудачны. Простояв до конца месяца, русским войскам так и не удалось овладеть Шумлой, центром турецкой обороны. Генеральное наступление, по сути дела, выдохлось. Опасаясь удара со стороны Варны от отряда Чопан-оглы и со стороны реки Янтры от отрядов Кишакчи-пажи и Мухтар-пажи, Каменский снял осаду и вернулся к Рущуку. Он был полон решимости взять хотя бы эту крепость. Рущук был очень сильно укрепнен, он занимал стратегически важное положение в центре турецкой обороны, он оборонялся 20-тысячным гарнизоном под началом бесстрашного и изобретательного басня Каги. Штурм был предпринят 22 июля, и он превратился в настоящую бойню. Бойню вина, за которую свыше 10 тысяч человек убитыми. То есть половина всего осадного корпуса, вот вина за эту бойню всецело лежит на Николае Каменском. Худшие черты его проявились в штурме Рущука. Отсутствие методической проработки операции, легкомысленность, упрямство. Не желая тратить время на артиллерийскую подготовку, на разведку, Каменский бросил войска на штурм. Турки встретили русские колонны во рву, и передать ожесточенность этой кровавой резни фактически невозможно. А Каменский бросал туда, в эту мясорубку, все новые и новые батальоны, пока не израсходовал все резервы. Штурм был отбит. Угнетенное состояние Каменского было столь велико, что он даже послал Александру Первому рапорт об отставке. Отставка не была принята, осада Рущука продолжалась, а к Шумле был отправлен корпус Сергея Каменского, который по ничтожности своих сил мог быть только свидетелем концентрации турецких войск, который возглавил новый великий визирь Осман-паша. Турки трижды пытались корпус Сергея Каменского разбить, сбить хотя бы с его выгодной, контролирующей дороги позиции. Эти попытки предпринимались неоднократно, неудачно. Правда, использовались для этого лишь отдельные отряды. Когда же Сергей Михайлович понял, что Осман-паша намерен начать генеральное наступление, и первой жертвой здесь станет русский сторожевой корпус, которым он командует, Сергей Каменский сам 3 августа увел свои дивизии к Силистре. Вот теперь начался третий этап кампании. И начался он с наступления 60-тысячной армии великого визиря на Рущук. Осман-паша был осторожен. Его армия двигалась 2 корпусами, она двигалась по идущим параллельно дорогам, и Николай Каменский загорелся мыслью взять реванш. За Шумлу, за Рущук он атаковал корпус Сераскира Кушакчи-паши 26 августа под Батынем, и, как всегда у Николая Каменского, импровизация и стремительность превалировали над расчетом и подготовкой, но в данном случае все оказалось как нельзя лучше. Батыньское сражение окончилось блистательной победой русских, а турки, потеряв 1/3 своего состава, отошли к Шумле, и туда же вынужден был отойти командир 2 турецкого корпуса Янтры-паша. Успех русских под Батынем на какое-то время парализовал волю руководителей турецкой армии. Единственное, что делал Осман-паша, он стягивал и стягивал к Шумле все новые резервы, бросив на произвол судьбы дунайские крепости и Рущук, и Северин, и Никополь. И этим воспользовался Николай Каменский, который в этот раз проявил благоразумие и не стал бросаться на укрепление Шумлы, а верно угадав то психологическое воздействие, которое должны испытывать после Батынской битвы и после провала генерального наступления великого визиря гарнизоны крепостей, он начал двигаться вдоль Дуная, стремясь поглотить все дунайские крепости. Рущук сдался 15 сентября, сам сдался. Затем сдались Никополь, Северин. Конница графа Воронцова добралась до Плевны и захватила этот город. Ну, впрочем, это была скорее психологическая диверсия, потому что Плевну-то пришлось скоро оставить. Перед русским главнокомандующим стояла соблазнительная задача стянуть все дивизии с огромного фронта от Измаила до Видина, это сотни километров, стянуть их в один кулак, сконцентрировать в одну полевую армию и начать новые наступления. Учитывая сложности с фуражом, с транспортом, с тем, что начинается зима, Каменский на этот риск не решился. Кстати, спустя ровно 70 лет на это решатся генералы Гурко и Скобелев. Войска были отведены на зимние квартиры, три дивизии расквартированы близ Рущука, остальные шесть отведены в Валахию, и только дивизия генерала Засса была отправлена на помощь сербам и сходу разбила турецкие отряды под Береговым. Наконец, сербы дождались помощи от русских. Каков итог кампании 1810 года? Хотя война и не была завершена, хотя сама кампания вышла неровной, блестящее начало, блестящее завершение, крайне неудачная середина, но туркам при всем при том был нанесен весьма ощутимый урон в живой силе. Были взяты все дунайские крепости, наконец-то. Николай Каменский докладывал в Петербург, быть может, слишком самонадеянно, что перелом в военных действиях совершился окончательный, определенный и явно в пользу России, что война входит в завершающую фазу, что весной 1811 года он атакует турок в Болгарии и летом выйдет к Стамбулу. Конечно, он просил резервов. Александр I план Каменского одобрил, но огорошил его известием о том, что резервов не будет. Но не только это. Резервов не будет, но из Дуная отзывается 5 дивизий, а их всего-то было 9. Понятно, что эти дивизии были необходимы для предстоящей войны с Наполеоном, подготовка к которой шла полным ходом. Каменский все же считал, что он и с 4 дивизиями может взять Шумлу, разобьет великого визиря, оккупирует Болгарию, выйдет к Стамбулу. Кто-то считает, что эти письма с такими вот филиппиками Каменского свидетельствуют его военного гения. Правильнее считать, наверное, проявлением это его мужества. Учитывая, как капитально турки готовились к очередной кампании, вполне реально, что наступление Каменского завершилось бы катастрофой. Но Господь не дал пережить эту катастрофу 33-летнему генералу. Зимой он тяжело заболел. Здесь, наверное, сказался и ледовый поход, и дунайские болота, в которых Каменский подцепил лихорадку. И, наконец, 12 марта он вынужден был, передав команду Лонжерону, уехать для лечения в Одессу, где 4 мая умер. Линия жизни этого одного из самых полководчески одаренных, лично отважных и молодых русских генералов оборвалась на взлете. А положение на Дунае сложилось близкое к безнадежному. Именно в такой ситуации назначен был новый главнокомандующий, генерал Кутузов. Рескриптом императора от него потребовали невозможного, имея 40 тысяч солдат и офицеров на 500 километров фронта, завершить победоносную войну до конца года. И военный министр Барклай де Толли заранее выразил в письме новому главнокомандующему свое сочувствие –